Глава 8. На следующее утро. До гибели особняка в огне осталось 13 часов 14 минут. «Как долго ты еще собираешься спать?» Первым, что я увидел, открыв глаза, было покрытое сажей суровое лицо Кацураги. «Доброе утро». «Доброе утро». «Странно, разве мы не ложились спать в отдельных комнатах?» «Ты, наверное, лунатик. Мы давно уже не в школьном лагере». Я улыбнулся. Здорово было бы, если б все случившееся оказалось простым сном. «Но ведь тогда и мое будущее так и останется сном», — тихо прошептал я. «А это грустно. Может, уже будешь вставать? Самое время поменять свои привычки». Приподнявшись на руках, я посмотрел на часы. Было уже 7 утра. После разговора с Цубасой я вставал еще раз, чтобы сходить в туалет, но потом, кажется, спал довольно крепко. Кстати, надо попросить заменить лампочку в ванной. Я быстро привел себя в порядок. Мы пришли сюда налегке, поэтому сменной одежды у нас не было. Вытерев лицо влажным полотенцем, которое для меня приготовил Кацураги, я почувствовал себя бодрее. Каиды, Кугасима, Такаюки и Фумио уже ждали нас, когда мы спустились. «О, мальчишки в порядке!» — хриплый голос Каиды раздражал. Я только отмахнулся и пробормотал. «Спасибо». «Цубасо-сан и Асукай-сан еще спят?» «Да, отец тоже в постели. В 6 утра я проверил его показатели и сменил подгузник. На обратном пути постучался в комнату Цубасы, но ответа не было. Дверь была заперта. Конечно, она ведь сильно устала», — объяснил Такаюки. «Верно. Вчера она много суетилась», — добавил Кацураги, и хозяин дома кивнул. «А что с госпожой Асукай?» «Я говорил с ней с утра. Кажется, она еще не проснулась до конца», — ответил Такаюки, протянув мне пластиковый контейнер с супом консоме. «Концентрированный прозрачный бульон из мяса или дичи». «У нас много свежих овощей и фруктов, но холодильник тоже сломался из-за грозы, так что нужно все съесть, пока не испортилось. Газовых баллонов достаточно, даже больше, чем мы думали». Оказывается, холодильник тоже повредило ударом молнии. Теплый суп принес долгожданное облегчение. Самое обычное блюдо, приготовленное из привычных ингредиентов, показалось мне произведением кулинарного искусства. Семья Такарада была отлично подготовлена к стихийным бедствиям. Их запасов бутилированной воды и риса хватило бы нам всем с запасом. Мы могли не беспокоиться о продовольствии. «Как обстоят дела снаружи?» — спросил Кацураги. «Я поднялся на одну из башен», — ответил Фумио. «Судя по всему, пожар усилился. Лишь вопрос времени, когда огонь пересечет реку». «О, нет». «Не расстраивайтесь раньше времени. Помощь уже в пути. Хорошо, сходим за Цубасой». «Возможно, нам стоит все же поискать потайной ход», — сказал я, и мы с Кацураги направились в коридор. Кугасима последовал за нами. Наверняка ему было не по себе оставаться наедине с Каиде. Вдруг Кацураги резко остановился. «Тадокоро-кун, что это?» — спросил он и присел. Мы стояли у двери в комнату с подвесным потолком. Проследив за его взглядом, я заметил темно-красное, почти черное пятно на полу у двери. По моей спине пробежал холодок. Ночью дверь в комнату была открыта. Увидев темноту за дверью, я решил, что это проход в другой волшебный мир. Однако красновато-черное пятно, которое я видел, было далеко не волшебным. Оно было частью суровой реальности, ужасным шрамом, оставленным насилием. Кровь. По моему телу побежали мурашки. «Синья, нужно немедленно открыть дверь». «Выключатель должен быть рядом с дверью, он электрический». Двери начали было двигаться внутрь, но уперлись во что-то. «Но почему? Все должно работать», — сказал Кугасима, часто моргая. Его дыхание стало неровным. Мое страшное предчувствие стало еще хуже. Кацураги словно осенило. «Это потолок». «Что?» потолок опущен, поэтому двери не открываются». Я удивленно вздохнул. «Потолок опущен?» Я замолчал, задумавшись о пятне крови. Воображение работало против меня. Я вспомнил о двух людях, не спустившихся с утра на завтрак. Цубаса и Асукай. Я энергично потряс головой. «Поторопимся. Необходимо попасть внутрь, чтобы понять, что произошло. Кугасима-сан, не могли бы вы сходить за господином Такаюки и господином Фумио? Нам понадобится помощь всех членов семьи Такарада». Я, Кацураги, Такаюки и Фумио собрались перед входом в комнату с подвесным потолком. Каида, услышав шум, тоже пришла и наблюдала за нами с нескрываемым интересом. Мы активировали выключатель на полу в коридоре и свернули за угол в потайную комнату с лебедкой. Здесь находился механизм, отвечающий за движение подвесного потолка. Стальные тросы, раньше намотанные на лебедке, кажется, были оборваны. Что произошло? Думаю, дело в этом. Кацураги поднял что-то с пола. Несколько металлических деталей, пара винтов. С их помощью крепились концы троса. Это называется клипсовым креплением. Трос продевали в отверстие, а винтами крепили конструкцию на место. Это самый простой метод, но винты нужно регулярно подтягивать. Вот так. Кацураги продемонстрировал нам один из винтов, явно непригодных. Если резьба сорвана, то их нельзя использовать. Это может привести к несчастному случаю. «Откуда ты все это знаешь?» — воскликнул я. Лицо Кацураги оставалось серьезным, и я тоже смог взять себя в руки. «Нужно снова поднять потолок», — предложил Такаюки, и все дружно кивнули. «Если заменим и хорошенько затянем винты, то сможем поднять потолок», — добавил заметно побледневший Фумио. «Нужно как можно скорее узнать, что произошло в комнате». Кажется, в подвале были инструменты и запасные детали. И Такаюки, пошатываясь, должно быть, сказалось волнение, отправился на поиски. «Эй, но это не поможет. Смотрите, трос попросту обрезан», — сказала Каида, указывая на конец троса. Тросы изготавливаются путем скручивания и скрепления большого количества нитей проволоки между собой. Конец этого троса действительно был грубо обрублен. Толстая металлическая проволока скручена особым образом, смещаясь как бы по спирали. На трос приходится нешуточная нагрузка, поэтому рвутся и ломаются обычно только внешние нити. Это не такая уж большая проблема. «Ты не прав, Тадокару-кун. Даже если порвется только внешняя нить, нагрузка на оставшиеся сильно возрастет. А если учесть еще эксплуатационный износ троса и винтов крепежей...» «Это все объясняет», — ответил я. «Тогда это действительно просто несчастный случай», — закончил Кацураги. «И все же», — добавила Каида, — «мы не можем снова использовать испорченный трос. Это опасно». «Согласно стандартам эксплуатации, в конструкции поддерживающего троса должно быть от двух переплетений. Другими словами, это лишняя его часть. Говорят, на стройке тоже часто используют 5 или 8 переплетений для верности. Похоже, и здесь так же». «Понятно», — пробормотал Такаюки. «Думаю, я смогу починить подъемный механизм, не используя поврежденный трос. Должно хватить оставшихся». Тем временем Фумио вернулся, неся тяжелый ящик с инструментами, и они с Такаюки приступили к работе. Оказалось, что винты и крепления были изготовлены на заказ. Они идеально подходили под толщину троса. Заржавевшие детали и винты с сорванной резьбой заменили на запасные и снова закрепили тросы. Даже с нашей помощью на работу ушло довольно много времени, но мы смогли починить механизм и закрепить лебедку. Когда потолок пришел в движение, мне показалось, что весь дом задрожал. Вспомнив, что мы находились в комнате, непосредственно прилегающей к залу с подвесным потолком, я успокоился. «Подъем занимает слишком много времени», — нетерпеливо крикнул Такаюки. «Все дело в том, что трос медленно движется по лебедке. А что бывает, когда потолок опускается?» Лебедка помогает тормозить, поэтому опускается он так же медленно. А вот если трос оборвался, то...» Голос Фумио звучал напуганно. Я заметил, как вся кровь отхлынула от его лица. Тогда потолок упал бы мгновенно. Наконец, поднявшись до упора, потолок остановился. Процесс занял около минуты. Теперь дверь в зал с подвесным потолком можно было открыть. Каменная дверь казалась слишком тяжелой, чтобы ее можно было открыть в одиночку. Поэтому для этого существовал отдельный электрический механизм. «Предлагаю оставить ее открытой», — громко сказал Такаюки. «Мы закрепили тросы, но это не гарантирует нашу безопасность. Пожалуйста, не отходите от двери». Голос мужчины выдавал сильное волнение. Мы прекрасно понимали причину его обеспокоенности. «А-а-а!» Кугасима отпрянул назад и, побледнев и зажав рот рукой, прислонился спиной к двери. Казалось, он больше других напуган тем, что мы обнаружили, зайдя в комнату. «Ого, ничего себе!» На этот раз реакция Каиды была совершенно неуместной. Возможно, пустая болтовня обычно помогает ей отвлечься. «Нет, это неправда. Этого не может быть!» Фумио, позабыв об опасности, бросился вглубь помещения. Никто из нас не стал его останавливать. «О, нет!» «Мертва!» Ему одному хватило смелости, чтобы озвучить это вслух. Я смотрел, не отрываясь. В свете, попадавшем в зал из коридора, поблескивало нечто пугающе гротескное, окруженное лужей липкой крови. Она была раздавлена. По полу растеклась темная кровь. Ее тело лежало на полу комнаты, изящные руки и ноги согнуты в неестественном положении. «Как думаешь, мы все здесь умрем?» Я согнулся под тяжестью нахлынувших воспоминаний. Сложно вообразить смерть ужаснее. На сгибе локтей и коленей торчали поломанные кости. Под изорванным платьем проступала красновато-черная субстанция. Туловище было раздавлено настолько, что не осталось неповрежденных внутренних органов. Все вокруг было забрызгано их содержимым. Она полностью лишилась человеческого облика. Мы узнали ее только по платью, в которое она была одета еще вчера. Ее запястья были оторваны от рук. Их отбросило на небольшое расстояние. Рука, которой я касался прошлой ночью. Цубаса была раздавлена. Мертва. Флэшбэк. Ох, мой голос стал совсем тихим. Тело не слушалось, словно не до конца отошло от долгого сна, и я обмякла, положив голову на руки. Зачем я сказала лишнего? «Тебя не должна ранить такая мелочь. Наверняка именно это он и хотел услышать», — смеясь, ответила Мидори. «Замолчи ты», — огрызнулась я в ответ. Две старшеклассницы расследовали дело об отравлении в дорогом отеле. Мы с Амасаки все еще в нашей рабочей форме вышли на террасу отеля, чтобы передохнуть. Свежий ветерок подхватил мои длинные черные волосы. Как я могу раздавать советы таким мальчишкам? Я даже в школьных клубах не состою. Может, лучше ты? В художественном клубе все от тебя без ума, Мидо-сэмпай. Завидуешь? Еще чего, — ответила я и вздохнула. Тебе хорошо удается учить младших. Ты часто бываешь в компаниях. Я не такая. Этот мальчик так восхищен мной, хотя ему следовало бы восхищаться тобой, Мидори. Я знала, что веду себя несносно, когда злюсь. Мидори снисходительно улыбнулась. Неужели ты не понимаешь? Сэмпаю не обязательно быть хорошим другом, весельчаком или учителем. Правда? Просто находясь рядом и показывая пример, можно оставить что-то после себя для тех, кто пойдет следом. Не унывай, корю. Сегодня ты была такой крутой. Я подняла голову и взглянула на Мидори. Ее лицо оказалось совсем близко к моему. «Правда?» — переспросила я. «Правда, правда. Почему вы так не уверены в себе, мой детектив?» Это тяжело — быть первым, кто замечает несущественные на первый взгляд детали. Вот видишь, это делает тебя уникальной. Ты занимаешься расследованием в одиночку. Поэтому ты так ценна. Мой единственный и неповторимый детектив. Сколько бы Мидори меня ни хвалила, мне всегда было мало. Я стояла, молча разинув рот. А вот на мое место подошел бы любой. Никто не заменит великого детектива Холмса, а вот Ватсона можно найти везде. Это меня и беспокоит. Кровь прилила к моей голове. Я схватила Мидори за грудки, смяв форму. Логотип отеля стал нечитаемым. Наши лица оказались совсем близко. Казалось, мы могли делить одно дыхание на двоих. Выражение лица Мидори оставалось спокойным. Это раздражало меня. Куда больше я злилась на себя, ведь считала это ее выражение очень милым. «Мидори, для меня ты единственный Ватсон. Рада слышать. Не могу представить никого другого. Сколько страсти! Не смейся надо мной». Мидори наклонила голову на бок. «Тогда больше не говори об этом». Какое-то время она молча рассматривала меня, не двигаясь. Я почувствовала себя очень глупо из-за того, что, наконец, озвучила то, в чем давно хотела признаться. Я преувеличенно громко вздохнула и убрала руки от ее формы. Мне стало стыдно. Прислонившись горящей щекой к прохладному столбу ограждения, я обхватила его обеими руками. «Тот мальчик действительно хочет стать детективом? У него есть все необходимое для этого». «О чем ты? Мы как-то помогли ему?» «Нет, я имею в виду его лицо». «Работа детектива никак не связана с тем, симпатичное ли у тебя лицо». «Ну, не знаю. По крайней мере...» Мидори достала из сумки этюдник и раскрыла его. «Для меня это крайне важно. От этого зависит, захочу я его нарисовать или нет». Хобби Мидори Амасаки — рисование. Ей хорошо удаются карандашные наброски и акварельные этюды, так полюбившиеся всем участникам художественного клуба. Она вступила туда, чтобы иметь возможность рисовать как можно чаще. Ее совсем не интересовали конкурсы и награды. Я почувствовала, что могу быть честна с ней. Я стала детективом, потому что этого хотела Мидори. «Что?» — она округлила глаза. «Несносная девчонка! Ты популярна». Я впервые увидела ее, когда Мидори любовалась звездным небом. Она была так поглощена этим занятием, что начала смеяться. Невинный смех. Сперва мне стало не по себе, ведь я подумала, что она смеется надо мной, но ее смех очаровал меня. Мне, всегда такой резкой и категоричной, был нужен партнер вроде нее. «Ясно», — произнесла Мидори. «Но ты менялась ради меня, а я ради тебя». «Что?» «Меня недавно попросили проиллюстрировать книгу для родственника. Он писатель-фантаст. Увидев мои рисунки, он обратился ко мне за помощью. Я прочла рукопись. Она очень интересная. Я получаю большое удовольствие от этой работы». Я открыла рот, собираясь что-то сказать. Я ощутила радость от того, что она, наконец, осуществит свою мечту. Но одновременно я почувствовала боль в груди и пока не понимала, в чем дело. «Слушай, Хикару!» Мидори резко обернулась. Ее коротко остриженные волосы взметнулись вверх, а лицо светилось от обращенной ко мне улыбки. Как и тогда, в самый первый раз, я была в полном восторге от нее. Ее гибкие пальцы переплелись с моими, и она сжала руку. «Все мы меняемся со временем, верно? Сможем ли мы всегда быть вместе? Останемся ли прежними?» Я не понимала, почему Мидори заговорила об этом, но молча кивнула, озадаченная ее грустным выражением лица. «Когда книгу издадут, я обязательно подарю ее тебе, Карю», спокойно сказала она, моментально сбросив все мое напряжение. «Тогда я попрошу автограф у иллюстратора». «Тебе это дорого обойдется». «Жду с нетерпением», — ответила я. Мидори рассмеялась, продолжая держать меня за руку. Все остальное исчезло, испарилось, пока я держала ее руку в своей. Буквально исчезло. Ее запястья были отделены от рук. Холодные, совсем ледяные, отрубленные в местах сочленения. Настолько холодные, что они казалось, примерзли к моей ладони. Мне почудилось, что эти пальцы вот-вот изо всех сил сожмут мои, совсем как живые. На ногтях был черно-белый узор, напоминавший шахматную доску. Жаль, Мидори больше любила светло-голубой цвет. Я подняла глаза, уставившись в незнакомый потолок. С каждым вздохом воспоминания прояснялись. Горы, лесной пожар, особняк Такарады, эвакуация. Мы укрылись в этом доме от огня. Казалось, я все еще ощущала ледяную ладонь в своей руке. Я тихо бормотала грязные ругательства, отказывалась верить. Это просто страшный сон. Сон о счастливом времени. Времени, когда я не сомневалась в себе, когда она была рядом со мной. Времени, после которого не осталось ничего, кроме горя. Я потрясла рукой, чтобы избавиться от холода в ладонях. Чихнула. Нос был заложен со вчерашнего дня. Наверное, простуда. Или, может, из-за страха. Этот мальчик снова передо мной. Я вспомнила то, о чем мечтала позабыть. Сейчас мне 28. Я стала куда крепче. Меня не может ранить такая мелочь. Мидори Амасаки больше нет рядом со мной. Сможем ли мы всегда быть вместе? Останемся ли прежними? Все, что она оставила после себя, — это ее слова. За это я стала ненавидеть ее. Как я могла вернуться к той себе, какой была до потери Мидори? Я не могла смириться с ее смертью. Я пыталась найти ответ, но не смогла. Поэтому решила ненавидеть ее. И вот я здесь. С тех пор, как Мидори погибла, бессонных ночей стало куда больше. Мне давно не было так плохо. Казалось, что с каждым вдохом я глотаю ядовитую сажу. Моя кожа липкая от пота и грязи. Я не могу думать ни о чем другом, кроме как поскорее выбраться отсюда и принять душ. Но я не могу сейчас все бросить. Иначе я так и не смогу встретиться с ней лицом к лицу. Изредка мне приходится думать о ней. Обычно ночью, когда я с ног валюсь после тяжелого дня, или утром, когда голова раскалывается от похмелья, или в дни, вроде сегодняшнего, когда я поддаюсь отчаянию. Была бы Мидори Амасаки счастлива, если бы осталась со мной. Возможно, я не смогла бы сделать ее счастливой. Было много причин, по которым мне не стоило желать ее. Но я всегда была слишком эгоистична, готова была даже оторвать ей крылья, чтобы она оставалась рядом со мной. Мидори могла так и не признаться в своем несчастье, а я продолжала бы делать вид, что ничего не замечаю. Совершила ли я ошибку? Должна ли была перестать желать, чтобы она во что бы то ни стало была рядом со мной? В дверь постучали. «Вы в порядке, Асукай-сан?» Это был взволнованный голос парня, который пришел вместе с Тадокора. «В порядке ли я?» Я с первого взгляда поняла, что он хороший человек. Мое тело оставалось неподвижным. Раньше одного намека на тайну было достаточно, чтобы оно приходило в движение. Теперь же я только и делала, что старалась как можно дальше отодвинуть момент встречи с ней. Я ощутила легкое раздражение. Как я могла пропускать все это? Злясь на себя, я чуть стукнула кулаком по стене, поднялась и открыла дверь. «Да. Что с вами?» «Скажи мне одну вещь. Кацураги-кун». «Какую?» «Кто умер?» Кацураги, находившийся по ту сторону двери, не выказал ни малейшего удивления. «Та девушка». Я на мгновение задумалась. «Сейчас приду». Кацураги тут же молча ушел. «Та девушка». Меня разозлило то, как он это сказал. Словно кичился тем, что знает о чем-то, что неизвестно мне. Бесит. Голова раскалывалась. Ужасное чувство. «Эй, Мидори, если б ты увидела меня сейчас в таком виде, то испугалась бы.